Глава 8. Через 3 часа мы приезжаем на место съемок, на живописное лесное озеро. В километре находится поселок городского типа. Члены группы размещаются по актерским вагончикам. Рабочие готовят площадку у озера и ставят свет. Мы с Ларой заселяемся в свой вагончик и переодеваемся в наряды для съемок сегодняшнего эпизода. Все это время я не перестаю думать о Максе. Мысли о нем не дают покоя. Я-то думала, что бывший муж меня разлюбил и полюбил другую, которая в чем-то оказалась лучше меня, поэтому и изменил. А теперь оказывается, что это далеко не так. Он разлюбил меня потому, что я невыгодная жена без связей и пристроился по расчету к полезной для него Макаренковой со связями в виде папы Горгонофильм. Значит, Макс, мой Макс, которого я так любила, как самого лучшего, порядочного, искреннего, доброго, умного, честного. Просто бессовестный продажный мужик. Шлюх, как его назвала Диана. В голове не укладывается. Он таким был, но просто я этого не знала. Или он таким стал? Никто никуда не расходится. Съемка эпизода через час. Слышится зычный голос режиссера Виталика. Через минуту он без стука заглядывает в наш вагончик. Героини все на месте, никто не потерялся. Мы с Ларой визжим и прикрываемся одеждой. На месте, переодеваемся, сбрызни отсюда! Кричит Лариска и кидает Виталика бюстгальтер. Что я голых баб не видел? Кидает Виталик ей бюстгальтер обратно. Сколько визгу! В 2 часа, чтобы все были на площадке как штык. А обед? Спрашиваем мы с Ларой в один голос. Гречка с сосисками на полевой кухне. Голова Виталика скрывается, дверь захлопывается. Опять гречка с сосисками! Заморить нас решил этой гречкой! Негодует Лара и через голову надевает платье. Кать, застегни меня сзади! Поворачивается ко мне спиной, и я застегиваю молнию на ее платье. Не опять! В прошлый раз была гречка с котлетой. Замечаю я. Один хрен. Нет, чтобы суши для разнообразия приготовили. Или хоть плов. Лар, а у тебя есть с собой что-нибудь съестное? Так есть хочется. Нет у меня ничего. А, семечки есть, хочешь? Семечек не хочу, спасибо. Я на грим, сообщает Лара и выходит из вагончика. Давай скорее за мной, нам еще пообедать успеть. Я переодеваю свой легкий, воздушный, белоснежный сарафан, в котором буду в кадре. На ноги надеваю белые босоножки. Вслед за Ларой иду на грим, где наша гримерша Юля делает мне легкий макияж и высокую прическу. Далее мы с Ларой идем искать полевую кухню и принюхиваемся по дороге, пытаясь определить, с какой стороны веет запахом гречки. Мимо нас в сторону поселка быстро идут оператор Вова, помощник режиссера Андрей и водитель Анатолий. «Эй, а вы куда?» – окликает их Лара. «Поселок за шаурмой», – оборачивается Вова. «А там шаурму продают». «Продают? Мы тут когда-то уже снимали. Шаурму отличную в поселке крутят. Вам взять?» Мы с Ларой оживленно переглядываемся. «Ребят, купите нам 2 штуки, денежку позже отдадим». «Ок, купим, да не надо денег, чего там все свои». Через полчаса мы с Ларой, зажав в руках заветные еще тепленькие свертки с шаурмой, прячемся под раскидистой ивой недалеко от нашего вагончика и жадно заглатываем еду, стараясь не обляпаться. «Всех участников съемочного процесса прошу собраться на площадке», кричит Виталик в громкоговоритель. «Всех участников съемочного процесса!» «Катюня, ускоряемся!» – торопит меня подруга. Мы быстро доедаем шаурму и бежим на зов Виталика. На съемочной площадке у лесного озера уже собрался весь креативный костяк группы. Все на своих местах. Свет, камера, звук. Технический персонал, как обычно, наблюдает в сторонке. По сюжету нашего фильма «Моя героиня и герой Игоря» после долгих лет разлуки и множества перипетий встречаются на природе у лесного озера. И в этот момент к ним на машине стремительно подъезжает жена Игоря, которую играет Лара, и разрушает их свидание. Я встаю на берегу озера у самой воды, срываю лопух и отмахиваюсь им от комаров и мошек, больно кусающих мои голые плечи. Игорь отходит на расстояние 20 метров от меня. В другой стороне за кустами стоит автомобиль, сидящий за рулем Лариской. Краем глаза замечаю появившегося на площадке генерального продюсера Олега Ольховского. Он подходит к Виталику, сидящему на режиссерском стуле у камеры, и встает рядом. Как мне кажется, пристально на меня смотрит. «Все на местах, все готовы?» – спрашивает Виталик в громкоговоритель. «Поехали!» «Лебедева задумчиво смотрит на воду, зябко поеживается. Лебедева, да выкинь ты лопух, ядрёна вошь!» Игорь медленно идет вдоль берега к Лебедевой, подходит к ней, поворачивает к себе, обнимает за талию, целует в губы. В этот момент к вам на скорости подъезжает Черепанова, резко останавливается и с воплем выскакивает из машины. «Начали!» Я выкидываю лопух. Хлопушка Лиля выбегает на площадку и громко кричит. «Второй шанс на любовь! Сцена первая, дубль один!» И щелкает деревянной кинохлопушкой. «Свет, камера, мотор!» Я стою у озера и смотрю на зеркальную гладь воды, зябко поеживаюсь. И никак не могу избавиться от мысли о Максе. Справа ко мне медленно приближается Игорь. Подходит, мягко берет за плечи, поворачивает к себе и обнимает за талию. Я смотрю в его синие глаза и с ужасом думаю о том, что в только что съеденной шаурме было полно луку со специями, а, возможно, и чеснок с хреном. И Игорь сейчас вкусит весь этот букет в полной мере. Деваться некуда. Лицо Игоря медленно приближается к моему. Я прикрываю глаза и запрокидываю голову назад для поцелуя, совершенно позабыв про свой выгодный ракурс. «Стоп!» Вдруг орет в громкоговоритель Виталик. Я вздрагиваю от неожиданности, открываю глаза и шарахаюсь от Игоря. «Лебедева, ну что это такое? Куда это годится?» Виталик выглядывает из-за камеры, срывается со стула, швыряет громкоговоритель в сторону и идет ко мне. «А что такое?» – пугаюсь я и лихорадочно осматриваю себя со всех сторон. «Может, я заляпала белоснежное платье шаурмой?» «Ты когда успела такую ряху отожрать?» Гневно орёт Виталик и машет на меня рукой. «Вон щеки вылезли, ушей не видать! Второй подбородок визит, как у свиноматки! Когда ты успела, твою мать? Ты же у меня в кадр не влезаешь!» Останавливается рядом со мной и разглядывает мое лицо. Я хватаюсь за щеки и начинаю их ощупывать на предмет «вылезли, ушей не видать!» Глаза наполняются слезами. «Виталик, ну что ты такое говоришь?» Восклицаю я, стараясь не расплакаться. «Нет у меня никаких щек, и второго подбородка тоже!» «Виталик, нет у нее щек!» Заступается за меня Игорь. «Может, отек небольшой, мелочи какие!» «Совести у нее нет, а не щек!» Орет Виталик на Игоря и поворачивается ко мне. «Что мне теперь с тобой делать?» «Нет у меня ряхи!» Продолжаю защищаться я, едва сдерживая слезы. «Да ладно тебе придираться, Виталь! Где ты ряху-то увидел?» Подходит к нам Лариска и встает на мою защиту. «Ты, Виталь, рях не видел, я тебе так скажу». «Не видел и видеть не хочу, потому что в моем кино ряхам не место!» Бушует Виталик. «С этой секунды Лебедева садится на жесткую диету. Ничего не жрать, кроме воды, пока скулы не появятся». «Но я и так ничего не жру, кроме салатов!» Оправдываюсь я. И это чистая правда. 4 круассана на завтрак не в счет. Ну не могли же мои щеки с подбородком вырасти всего за 3 часа после съеденных утром круассанов. «Виталь, побойся Бога, она и так ничего не жрет, кроме салатов», защищает меня Лара. «А вот не врите, я все видел. Кто сегодня шаурму жрал за деревом, а?» Лютует Виталик. «Черепанова и Лебедева». «Ладно еще, Черепанова, бог с тобой, у тебя фактура другая, но Лебедева...» «Я брал на роль твою тонкую кость, как у Борзой, а это что?» «Виталь, мы больше не будем, честное слово!» теряется Лариска и краснеет, как рак. «Просто кушать очень хотелось». «Кушать вам хотелось? Гречка с сосиской вам чем не устроила? Вон у нас целый котел наварен. Куда я теперь ее щеки дену из кадра? Их же не отрезать, даже не загримировать». «У меня нет щек!» Горько рыдаю я и закрываю лицо руками. Но Виталик неумолим. «На сегодня все. Лебедева, тебе 2 дня на избавление от щек и подбородка». «Как я от них избавлюсь за 2 дня?» Горестно вопрошаю я. «Действительно, Виталь, как?» Недоумевает Лариска. Виталик не отвечает. Разворачивается, идет обратно к камере, берет у Лили хлопушки громкоговоритель и кричит. «Снимаем другие эпизоды, пока Лебедева сидит на воде и щеки сгоняет. Что там у нас? Натура, закаты, рассветы, местные жители?» Краем глаза снова замечаю Олега Ольховского. Скрестив руки на груди, он смотрит на меня нехорошим взглядом. Очень нехорошим. Черт его сегодня принес на площадку. Лара обнимает меня за плечи и ведет в вагончик. Там я заваливаюсь на кровать и уже рыдаю навзрыд, на полную катушку не сдерживаясь. Бедная перепуганная Лариса утешает меня как только может и подсовывает бумажные платки. «Нет у меня никакой ряхи!» – вою я. «Конечно нет! Не слушай идиота, повернувшегося на скулах, обтянутых кожей!» «Господи, что же мне теперь делать?» «Ничего!» «Не реви, тебе вредно, и голодать не смей, помни, в каком ты положении». В вагончик заходит Игорь с пирожком в руке и усаживается рядом с нами на кровать. Смотрит на меня сочувственно и похлопывает по плечу. «Да ладно тебе, Катька, нет у тебя никаких щек, не обращай внимания. Просто у него сегодня настроение плохое, вот и прицепился, еще перед Ольховским выпендривается». «Он меня теперь с роли снимет». Рыдаю я и прячу красное опухшее от слез лицо в подушку. «Не снимет, тебя заменить неким». Звонит мой мобильный. Лара протягивает мне телефон. «Кать, Кузнецов звонит». Захлебываясь слезами, беру телефон и прячу под подушку. В таком состоянии говорить с Максом я точно не смогу. Потом, потом. «Кать, а хочешь пирожок? Домашний. С капустой и яйцом. Теща пекла», – предлагает Игорь и протягивает мне пирожок. «Да иди ты отсюда со своим пирожком!» – накидываемся мы на него с Лариской. «Воды нам лучше принеси». «Как скажете, девочки, иду за водой». Игорь тяжело вздыхает, откусывает пирожок и выходит из вагончика.